36 март 5. Ученику присваивается луч. На волне луча идет восприятие тончайших энергий, и невидимое превращается в видимое, беззвучные взримые формы и слова. Так происходит насыщение сознания высшими энергиями. Получение идет по лучу. Процесс тонок и неосязаем, но ощутимы видимы результаты. Так далекое становится близким и невидимое видимым для Земли. Потому зажженное сознание можно назвать трансформатором высших энергий, низводимых на Землю, формы, доступные для понимания людей. Велико значение этих немногих, могущих воспринять неуловимые для обычных сознаний и представить его в виде стройных законченных форм. В скрытом виде этими способностями обладают все люди, но в рабочем состоянии они лишь у немногих. Надо знать ценность каждой способности к достижению, чтобы явить тем большую бережность к разбуженным огням. Огни требуют заботы и бережного отношения. Нельзя быть небрежным к тому, что потребовало столь долгих трудов и усилий для проявления себя в жизни. Миллионы лет потребовались для того, чтобы организм и его оболочки дошли до нужной степени утончения и разрежения. Но ведь это лишь только начало и вход в область неограниченных возможностей. Заботливость к достижениям своим нужна непременная, постоянная и сознательная. Легко утратить или заглушить нежный росток духа. Он может поникнуть бессильно в отравленной атмосфере земных слоев, если его не оберечь. Говорю, не имеет значения все происходящее вовне, пока внутренние процессы в организме человека идут правильно и законно. Ибо духовный аппарат, огненный аппарат человека, его достояние, но ничто вовне не принадлежит ему. Огонь, собранный и накопленный в жизни, остается с ним и после смерти его неотъемлемой собственностью. Лишь сам человек может расточить или приумножить огни. Расточение и приумножение происходит в жизни и зависит от степени того напряжения, в которое она проходит. На пределе напряжения возжигаются огни духа. Потому самое трудное — и напряженная жизнь может явиться благословением и лучшим питомником для огненного тела, хотя бы и казалась она несчастьем и наказанием человеку. Космические мерки иные и с оценками обывателя не согласуются, ибо огненное достояние в трудах, борениях и напряженности, приобретенные и умноженные, не сравнить с временными и приходящими богатствами земными. Огненное сокровище, сознательно и заботливо в жизни накопленное, уявит нетленную, неприходящую сущность свою при конечном расчете, когда подводится последний, уже не могущий быть измененным, итог земной жизни. Если бы люди поняли ценность огненного сокровища, которое каждый может собрать, накопить и приумножить, если бы знали они, что дает оно духу, жизнь человеческая изменилась бы в корне. Но люди не знают и отрицают то, без чего жизнь теряет всякий смысл и значение, и, отрицая, становятся теми, о ком сказано «предоставьте мертвым хранить своих мертвецов». Огонь хочет низвести владыка на землю для того, чтобы возгорелся он в каждом человеческом сердце.